Глава 47. Белый халат, мужская спина, кресло, стол. Кружка с дымившимся чифирем и листок с анализом крови. Сияющий космос, рвавшийся через открытое окно в объятия к человеку. Ни чай, ни бланк с анализом, ни даже космос и погода. Ничто не могло отвлечь Аркадия Ильича от терзавших его приятных предвкушений. В душе рождалась песня, брачный крик. Рано. Рано радоваться, остерегал себя Савин. Но кураж победителя против воли поднимался водоворотом с самой потаенной его глубины и грозил затопить все существо. «Людмила!» — будто высокий стих шептал он. Неимоверной сладости свершения обещало осуществиться. Врач, занимаясь больным, рассчитывает на его выздоровление. Бес Савин, прикидываясь врачом, занимался Глебом, мечтая совершенно о другом. «Людмила!» Шелестели губы. Теперь он был почти уверен, что великий хирург ошибся в диагнозе. И слава Богу! Почет ему! Памятник при жизни за такую ошибку и в пояс от него Савина благодарность. Не ложанись так крупно светило, дрянь было бы дело. И для Зернова, и для Савина. Впрочем, плевать ему на Вовку Лебедева и его прокол. Да, у Глеба серьезное заболевание сосудов, но на время он вполне излечим. И Савин, кажется, знает, как это сделать. Он один будет вести Зернова. Никого, ни одну собаку к нему не допустит, и когда ему станет лучше, это будет означать, это будет значить, что... Людмила. Парадокс. Вылечивая мужа, он получал в приз его жену. Во всяком случае, он на это рассчитывал. Прозрение насчет крови и сосудов счастливым образом подгоняло к нему предмет его неуправляемой страсти. Вернее, его самого Савина, приближала к долгожданной Людмиле. Он, Савин, безукоризненно пройдет свою часть пути. Вопрос оставался в другом и единственном. Сдержит ли она свое, данное ему в парке, слово, если он поставит на ноги Глеба? «Сдержит, сдержит, осчастливит», — отвечал ему внутренний голос. Отвечал наивно, примитивно и неумно, потому что немногое значило то, данное Людмилой в торопях и на нерве, слово. Но внутренний голос отвечал именно так, как хотелось его хозяину. Людмила! Савина мучили проблемы. Как снова к ней подойти, чтобы не повторить тот кошмар в парке? Вот что озадачивало Аркадия Ильича. Или наоборот, повторить, вдруг сорвался в нем неожиданный для него самого вопрос. «Ответь честно», — спросил он сам себя. «Разве не понравилось? Не возбудило тебя ее сопротивление? Ее упиравшиеся в тебя сражавшиеся руки, ее сильное рвущееся на волю ускользающее тело?» Он испугался вопроса. Он погнал его от себя. Вопрос не прогонялся, снова и снова навязывался врачу. «Разве отпустишь ты ее на этот раз? Разве на самом деле ты не жаждешь услышать крик ее бесконечного страха и свершить над ней победительное насилие?» Вопрос требовал от доктора прямого и бесстрашного ответа, но Савин мялся и боялся самому себе отвечать. «Не понадобится насилие», — успокаивал себя Савин. «Человек она порядочный. Слово сдержит». «Не сдержит, заставим», — вмешался снова внутренний голос, и Савин вздрогнул, с ужасом поняв, что так оно и будет. Никакого внутреннего голоса не было. Это он, Савин, сам задавал и сам отвечал на свои вопросы. Стало быть, сам и будет так поступать. Аркадий Ильич понял, что остатки совести и разума в нем сдаются под натиском инстинкта, от которого спасения не было. Ни ему, ни Людаше. «Людмила...» Савин задумался. Поддержка хотя бы еще одного авторитета по поводу глебовой крови и сосудов нового диагноза, стратегии и тактики лечения требовалась ему сейчас позарез. «Мишка Кипчаковский из второго отделения?» — спросил себя Аркадий Ильич и сам себе ответил. «Да, конечно. Мишка — прекрасный терапевт, и душевный обормот, обожает играть в теннис, без продыха сосать беломор и безалкогольное пиво, потому что, как хороший человек, пребывает ныне в завязке». Людмила. Савин резво миновал несколько коридоров, спустился вниз, добрался до соседнего сверкающего лифта и поднялся на шестой этаж во второе отделение. В лифте мельком взглянул на себя в зеркало и удивился, что-то происходило с лицом. Или так ему только показалось? Он вытащил сидеющего с умной проплешью Мишку на душную с окнами в стену лестницу. Дождавшись, когда никто их не слышал, предъявил анализ и влепил врачу всего три вопроса, на которые сквозь папиросный дым получил немедленный и, главное, полностью совпадавший с его собственным мнением, ответ. «Зачем тебе это?» — спросил, в свою очередь, Мишка. — «Смертельные опыты ставить буду». — «На людях, Мишаня», — ответил Савин. — «Завидую», — пожевал Беломорину Кипчаковской. — «На людях это классно». — «Людмила». Каждая клетка в нем гудела. Бумажка с анализом, его триумф и оружие жгла ладонь. Предстояло главное. Он пустился в обратный путь и в лифте украдкой снова заметил себя в зеркале. Что-то все-таки в нем изменилось. Что? Рот, нос, лоб, уши, борода. Все было прежним, грубовато скроенным, но надежным и на своем месте. «Глаза», — сообразил он. «У меня абсолютно другие глаза», — сказал он себе, — «что в них нового?» Он помедлил, соображая, наконец сформулировал и усмехнулся над выводом и самим собой. «Глаза преступника. Вот что! Холод и сталь, решимость и безжалостность. Люди невнимательны, потому не въезжают. Въедут ли вечером мои вороны?» Наверняка. Заметит ли она? Вот в чем вопрос. Людмила. Вот он, кабинет врага. Савин шумно выдохнул. Стучать? Кому? Володьке Лебедеву? Этому великому, раздувшемуся от славы и денег, карьеристу от медицины? Много чести. Вперед! И ничего не бояться! Все же постучал, и в ответ на протяжно-вальяжное «да-да» толкнул дверь. Дина в присутствии не наблюдалось. Тягучей белой массой струился в красную китайскую кружку биокефир. Лебедев боготворил старинный тюркский напиток и потреблял его без меры. — Мы одни? — уточнил Савин. — Думаю, да, имеет значение. Короткий кивок. Еще раз оглядев помещение и убедившись, что они вдвоем, реаниматор снова повел головой. Кивок удовлетворения. Анализ Зернова нашелся, — негромко объявил он. — Замечательно! — Лебедев глотнул кефира и поморщился вроде как от удовольствия. — Садитесь, Аркадий Ильич! Пока неспешно опускался во вздохнувшее под ним ушастое кресло, все еще колебался. Прищемить ли? Пойти на конфронтацию, взорвать отвратительное лебедевское спокойствие или сделать вид, что ничего не произошло, что с кровью и сосудами Глеба все в порядке, что жизнь и далее покатится привычным трактом, тихо, мирно, со всенародным почитанием лебедевского таланта и с выдуманной онкологией в черепке господина Зернова. Вернее, таков был у Савина выбор, чисто теоретический, однако. Людмила. Выбора у Савина не было. Он был не свободен, но, в отличие от рабов, с удовольствием отдавался своему рабству и той приятной мысли, что должен идти до конца по пути непредсказуемых осложнений. «Есть нюанс, Владимир Иванович», — сказал Савин. «Интересно», — промокая хирургической салфеткой губы, Лебедев собрался в кулак. «Куда пойдет разговор?» «Чудовищно высокий холестерин», — сказал Савин. «Липидная кровь свертывается чуть ли не на ходу. Вы смотрели?» «Кажется, да». «Раскопал мерзавец», — мелькнуло у Лебедева. «А может и нет, Аркадий Ильич. К онкологии это отношение не имеет». «Самое непосредственное, профессор». «Онкологии у Зернова нет». «Вы ошиблись. Вы просто проглядели. Элементарно проспали, уважаемый коллега. Бывает, сочувствую. Но лучше, чтобы не было. Не правда ли? Тромбоз сосудов головного мозга — таков, я полагаю, истинный диагноз. Отсюда заторможенность речи, отсюда боли, коллега. Я докажу». Звучно, нарочито растягивал «уважаемый коллега, профессор», припечатывал, распинал Лебедева словами, видел, как того корежит, еще больше от этого заводился, и червь тщеславного удовлетворения ворочался в нем благодушно и самодовольно. Но до последней аккуратнейшей капли был вытряхнут в кружку и в ней хладнокровно поднесен к миниатюрному лебедевскому рту кефир. Большой хирург умел держать удар. Бред! Очень может быть. У меня есть рентгентомография, заключение специалистов. Не привыкли проигрывать. Всегда побеждали, а тут... Понимаю. Чистый бред, Савин. Пустая гипотеза. Возможно. Медицинская аудитория, как ты сам знаешь, Лебедев, обожает гипотезы. Хлебом не корми. Мнения в клинике на сей счет будут разнообразными и плодотворными. Уверен. Лебедев быстро тасовал варианты. Бездари халуй. Чего добивается? Спросить напрямик значит признать его правоту. Что конкретно может сделать? Нагадить? Может и сильно. Больше ничего. Но запаха будет много. Нужен ли мне в клинике сей божественный аромат? Чтоб всю клиентуру распугать, черт! Как назло ушла Дина. Она бы что-нибудь хитроумно татарское придумала. Я не умею. Слушай, Савин. Даже если я ошибся, а я не ошибся, но даже если я сделал что-нибудь не так, не тебе меня судить. Ты просто крупное завистливое животное. Подумай, кого пытаешься укусить. Зубов не жалко? И зачем? Для чего? Ничего у тебя, дружок, не выйдет. Встань и иди! Не переживай, я за себя отвечу. Иди, Аркадий, иди, дорогой ты наш Ильич!» Помрачнел. Не готов был к такому повороту Савин. Беззаботной капитуляции не ждал, но такого коленца, что выкинул Лебедев, никак не предполагал. «Сволочь карьерная! Знал бы ты, зачем и для кого я это делаю, лопнул бы от зависти, точно!» Грузно поднялся, буркнул: «Извините, профессор», и ступил к выходу. «Я вас предупредил». До крайней возможности провожал Лебедев глазами его широкую спину, но уже к двери тянулся Савин. Не выдержал и окликнул, будто хлестанул: «Постой!» Аркадий Ильич обернулся. Жалкие были у Лебедева, но еще не сдавшиеся глаза. «Чего вы хотите, Савин?» «Дадите Зернову отдельную палату, и лечить его буду я. Только я один. Все. Больше ничего мне от вас не нужно». Лебедев молчал, тянул с ответом, ждал от Савина еще каких-то слов. «Гипотеза насчет сосудов останется при мне», догадался с дополнением Савин. Лебедев согласно кивнул. Мужчины пожали друг другу руки и тотчас друг от друга отвернулись. «Ради бога!» — подумал Лебедев. «Пусть кувыркается идиот! С него же и спросим!» «Людмила, Людмила, Людмила!» — триумфально стучало у Савина в голове. «Опять вы мне подыграли. Все делаете для того, чтобы стать моей. Станете?» «Да, так будет. Захотел и сделал. Как просто. Как оказывается, все в этой жизни просто». Он ступил в коридор, встречался и здоровался с ним на ходу персонал. Весь в себе Аркадий Ильич никого толком не привечал. Через полчаса пациент Зернов принял из его рук первую пилюлю.